Глава 42. Уход. В каменном лесу около гигантской скалы Мочао Ге, Бернард и полумесячный эмиссар стояли, ожидая новостей. В скором времени на каменной дороге вдалеке появился звездный эмиссар и торопился в их сторону. Звездный эмиссар подошел и поклонился полумесячному эмиссару. «Сэр, и до сих пор нет следов!» Полумесячный эмиссар кивнул. «Продолжайте наблюдение, будьте начеку». «Да, сэр». Звездный эмиссар тихо ушел и исчез в грудах камней. Час спустя. Большой Джонсон, который потерял руку, вышел с другой стороны каменной дороги. Он подошел к Мочао Ге и поприветствовал его. «Нет никаких новостей о них». «Хорошо», – Мочао Ге кивнул. «Продолжайте наблюдение. Я не верю, что они не появятся». «Третий мастер, возможно, что они были убиты в темном лесу». Подумав немного, сказал Джонсон. «Говорили, что демонические звери в этой области свихнулись после нашего ухода. Многие воины погибли из-за них. Их нет так долго. Может, они уже мертвы?» «Может быть». Удивительно, но Мочао Ге не отрицал это. Затем кивнул и сказал. «Но если они выжили и проскользнули в торговый союз, тогда мы ничего не сможем сделать. Ты понимаешь, о чем я?» «Понял. Пойду наблюдать за дорогой дальше». Джонсон сразу же ушел. Нахмурившись, Мочао Ге повернулся к стоящему рядом полумесячному эмиссару и сказал. «Стоит подождать еще месяц. Если они не появятся за это время, то погибли в лесу. Что думаете?» «Ну, я согласен с вами», — согласился полумесячный эмиссар. Он на мгновение задумался. «Я недавно получил информацию, что король медицины Ган Сяо все еще сражается с серебряным громовым волком. Из-за огромного количества демонических зверей, рядом с волком Ган Сяо и его сподвижники начали потихоньку перемещаться. В настоящее время та область относительно безопасна». «Что вы хотите сказать? Что они все еще живы?» – спросил Мочао Ге. «Вероятность велика», – сказал полумесячный эмиссар. «Многие воины были убиты в том регионе, а выжившие бежали из леса в страхе. Поэтому они могут выйти из леса живыми, если повезет. Они должны быть живы». Бернард из Клыка Союза наемников был переполнен ненавистью и холодно сказал. «Я заставлю их страдать». Холодный блеск мелькнул в глазах полумесячного эмиссара. Он равнодушно сказал. «Я забираю мой Дэ. Я беру тощего парня. Он кое-что украл у моей семьи. Как закончу, будешь делать с ним что захочешь». Мочао Ге смотрел на Бернарда взглядом полного презрения. Бернард молча размышлял о чем-то. «Шиян осторожно наступал на острые камни, не смея ослаблять бдительность. Мой Дэ и Диалан обсуждали что-то впереди. Он не мог услышать их разговор. Диян». Мой Дэ резко остановилась и посмотрела на него. «А? Да». Шиян был удивлен и ослабил немного свою бдительность. «В чем дело?» «Ты с торгового союза?» Немного поколебавшись, спросила Мой Дэ. «Да». «Ты тренировался самостоятельно?» «Да». «Ты помогал мне все это время, поэтому я хочу представить тебя кое-кому. Если он высоко оценит тебя, то поможет тебе с твоим обучением. Что думаешь?» С серьезным видом Мой Дэ глядела на него сияющими глазами. Шиян был потрясен и через какое-то время покачал головой. «Мисс Му, спасибо за вашу доброту, но я не люблю быть ограниченным». Он понял, что Мой Дэ хочет представить его влиятельному человеку. «В этом мире есть много воинов-одиночек, которые достигли высокого уровня и могли делать что угодно, без чьей-либо помощи. Но большинство воинов предпочитают присоединиться к влиятельным личностям или семьям. Эти личности или семьи имеют огромное количество ресурсов, учебных материалов и навыков, а главное – известных тренеров воинов, которые могли ускорить и облегчить обучение. Однако, семьи и влиятельные люди не берут под свое крыло кого попало. Воинам было очень трудно попасть к ним без чьей-либо рекомендации. Видимо, Мой Дэ знала кого-то влиятельного и таким образом хотела отблагодарить Шияна. Но самому обучаться очень трудно. Мой Дэ была немного потрясена, поскольку не могла понять Шияна. Воин может быстро обучаться, если присоединится к кому-то влиятельному, а также получит помощь в трудные времена. Воин-одиночка часто подвергается нападению. Ты это понимаешь? Да, обучаться в одиночку очень трудно. У тебя все еще будет шанс отказаться после встречи с этим человеком. Диалан тоже стала уговаривать. «Нет, я не хочу быть чьим-то домашним слугой». Шиян твердо покачал головой. «Ну ладно». Муэдэ нахмурилась и почувствовала, что Шиян был неблагодарным, но не стала настаивать. Диалан горько вздохнула. «Она последует за Муэдэ. И поскольку Шиян отклонил предложение Муэдэ, им придется расстаться навсегда». За последние дни Шиян глубоко вошел в ее сердце. Ей было горько от одной лишь мысли о расставании. «Шиян, я должна идти с Дэ. Ты...» Диалан смотрел на Шияна с сожалением. «Ты можешь пойти со мной?» Шиян был шокирован, а затем добавил. «Если хочешь». «И я?» Диалан с мрачным видом начала бормотать. «Сила, стоящая за Дэ, может не только ее защитить, но также поможет мне увеличить свои способности. Кроме того, Дэ обещала, что я получу много учебных материалов и оружия уровня духа. А также в будущем смогу выучить боевой навык уровня духа. Я...» «Тогда ладно». Шиян решительно ответил. «У тебя есть свои особенные амбиции, как и у меня. Я не смогу дать тебе того, что ты хочешь. Давай разойдемся, как только дойдем до Тихого города». Очевидно, она выбрала Муэдэ, потому что сила, стоящая за ней, очень выгодна для нее. И Муэдэ также предложила ей высокую награду, от которой трудно отказаться. «Шиян!» Диалан была убита горем. «Прости. Тебе не за что извиняться». Шиян покачал головой и равнодушно сказал. «Мы вольны делать, что захотим, и друг другу ничем не обязаны». «Ты...» Диалан была немного зла и смотрела на Шияна с недовольством. Ее грудь дрожала, и она сказала с горьким вздохом. «Ты думаешь, что у меня есть свои собственные планы? Ты еще молод, чтобы понять». Шиян скривил губы и холодно на них посмотрел, не говоря ни слова. «Ты просто не ценишь это», — хмыкнула Муэдэ. «Если нет точек соприкосновения, то слова — это всего лишь пустая трата воздуха». Шиян покачал головой и пошел на другой перекресток. Не поворачиваясь к ним, он сказал: «Прощайте навсегда». «Шиян!» — крикнула Диалан. «Ты сказал, что мы не расстанемся, пока не дойдем до Тихого города». «Мисс Му в третьем небе, человеческой сферы. Да и умелые воины помогут вам в лесу. А я не хочу этим пользоваться». Голос Шияна стихал вместе с его исчезающим силуэтом. «Этот наглый парень когда-нибудь наживет себе проблем». Муэдэ покачала головой. «В этом мире надо уметь уступать, или будет трудно выжить, особенно нам, воинам». Диалан была также разочарована. «Я беспокоюсь за него. Почему он не пошел с нами? Почему отказался?» «Прекрати беспокоиться. Мы еще можем встретиться в торговом союзе», – утешала ее Муэдэ. «Сестра Лан. Хоть мы и женщины, но на наших плечах лежит огромная миссия, и мы должны отомстить за дядю Ло и наших друзей. Нам нужно больше силы, чтобы завершить эту миссию». После долгой паузы эмоции нахлынули на Муэдэ. Она вспомнила все эти дни, проведенные Шияном, и умопомрачительный поцелуй с ним в пещере. Затем она покачала головой, в надежде избавиться от тени Шияна в разуме. «Пусть он будет еще одним приятным воспоминанием в твоей жизни», — говорила она сама себе. «Он не так уж и плох, почти в человеческой сфере, в таком-то возрасте», — пробормотала Диалан. «Ему потребуется по крайней мере 10 лет, чтобы войти в сферу бедствия или земли, и еще больше для нирваны и неба. У нас нет столько времени. Кроме того, он сам по себе, без чьей-либо поддержки». «Хорошо, надеюсь, мы сделали правильный выбор». «Я никогда не ошибаюсь».